Сердито стиснув зубы, с негодованием, написанным на его лице, мальчик так и сделал. «Что, ты не собираешься что-то с ней сделать, Поттер?» «Мне это не нужно», — сказал Гарри, и Малфой ощетинился. «А теперь произнеси заклинание». Глаза Малфоя вспыхнули, и внезапно он начал выглядеть испуганным. «Что, тебе больше не любопытно, Малфой?» Гарри сладко спросил. «Нам бы этого не хотелось. В конце концов, Драко Малфой получает то, что хочет Драко Малфой, не так ли? Так что произнеси заклинание». Малфой не пошевелился. «Произнеси заклинание», — Гарри зарычал. «С Серпенсортия». Ничего не произошло. Гарри холодно ухмыльнулся. «Ты должен сделать это, Драко». Наследник Малфоев сделал все возможное, чтобы собраться с духом, собрав всю шаткую уверенность, которая у него еще оставалась. «Серпенсортия». И с этими словами черная змея среднего размера вырвалась из его палочки, приземлившись на пол со зловещим стуком. Разъяренная, она отпрянула, уставившись на Гарри, и был готова нанести удар, когда: «Я не причиню тебе вреда, пожалуйста, не нападай на меня». Змея замерла, как и все остальные в комнате. Крэп и Гойл стояли, разинув рты, в задней части комнаты, а книга Забини захлопнулась. И пока Тиа смотрел на него с восхищением, Драко Малфой побелел как привидение. «Ты можешь говорить?» — с любопытством спросила змея, склонив голову на бок. «Да, и я приношу извинения за то, что вас привели сюда так грубо». «Вовсе нет, если бы хозяин вызвал меня, я тебя не вызывал. Тот парень позади тебя сделал это». Змея обернулась, чтобы посмотреть на Малфоя, который теперь дрожал от нервной энергии, на его лице было что-то похожее на чистый ужас. «Почему бы тебе его немного не напугать?» — предложил Гарри, и змея рванулась вперед, заставив Малфоя вскрикнуть, отшатнуться и упасть на кровать. «Этого достаточно», — сказал Гарри с легкой ухмылкой. «Я думаю, он усвоил свой урок». «Конечно, хозяин. А теперь подойди ко мне и спрячься под моей мантией. Я должен заняться делами здесь, но я найду способ вытащить тебя наружу и скоро освобожу. Могу я остаться? Мы оба будем в опасности, если ты это сделаешь. Будет лучше, если ты уйдешь. Как пожелаете». Слегка поклонившись в знак согласия, змея скользнула к Гарри, вверх по его руке и под мантию. Почувствовав, как змея обвелась вокруг его рук, Гарри расслабился от прикосновения, его гнев начал угасать, оставляя после себя жуткое спокойствие. «Теперь», — тихо сказал Гарри, — «я верю, что это устранит любую необходимость в праздных домыслах и распространении слухов». Забини поднялся на ноги. «Ты хочешь сказать, что ты наследник Слизерина?» Гарри поджал губы. «Я». Драко все еще таращился на него, разинув рот. «Тогда это ты стоишь за нападениями». Тиа хмуро посмотрел на него. «Нет, Драко, ты глупый, самонадеянный маленький придурок. Он». «Тиа, все в порядке», — сказал Гарри. «Нет, я не тот, кто стоит за нападениями. Кто-то использует мое имя, чтобы нападать на людей в Хогвартсе». Забини выглядел немного разочарованным. «Значит, это не ты пытаешься избавить школу от грязнокровок?» Гарри нахмурился. «Нет, конечно, нет. Гермиона Грейнджер, одна из моих лучших подруг. Чего бы мне хотеть избавить Хогвартс от таких маглорожденных, как она?» Он огрызнулся. Забини выглядел униженным. «Нет», — продолжил Гарри, — «кто-то беспорядочно нападает на людей и, кошек, используя мое имя. И мне нужно выяснить, кто это, прежде чем они случайно разоблачат меня. Вот тут-то и вступаете вы четверо». Они все выглядели смущенными этим. «Вы же на самом деле не думаете, что я раскрыл вам свой секрет, чтобы утолить ваше любопытство, не так ли?» Никто не сказал ни слова, и Гарри расхохотался, отчего четверым из шести человек в комнате стало очень не по себе. Тиа, с другой стороны, уже привык к перепадам настроения Гарри. «Я провел кое-какие исследования, и комната была открыта еще в 1943 году. У меня есть основания полагать, что за этим стоял темный артефакт». Тиа уставился на него, разинув рот. Гарри удобно забыл упомянуть ему об этом раньше. Забини нахмурился. «Темный артефакт?» — Гарри кивнул. «Небольшая книга. Дневник с напечатанным на нем 1942 годом. Я верю, что внутри есть дух, который вселяется в людей и заставляет их открывать комнату. Вот почему мне нужна ваша помощь. Я не могу пойти искать его. Я не могу привлекать к себе внимание прямо сейчас. Но вы четверо, никто бы меня ни в чем не заподозрил. Вы почти никогда не разговариваете со мной». Крэп и Гойл все еще выглядели совершенно сбитыми с толку и ошарашенными, Но Забини и Малфой теперь хмуро смотрели на него. «И почему мы должны помогать тебе, Поттер?» – дрожащим голосом произнес Малфой. «Потому что», – заговорил Тео у него за спиной, – «он наследник Слизерина, Малфой. Вы слизеринцы, неужели вы действительно бросили бы наследника Салазара Слизерина, когда ему нужна ваша помощь?» «Кроме того», – вставил Гарри, – «как Малфой знает, у меня есть копия самой злой магии, и я уже практиковал все заклинания из первой главы. Мои любимые – это те, которые не оставляют следов». Он искренне улыбнулся. При этом четверо мальчиков побледнели на несколько оттенков. «Итак», — продолжил он, — «мы достигли соглашения». Четверо других мальчиков медленно кивнули, и он почувствовал, как Тиа расслабился позади него. «Сейчас же, я не могу позволить никому из вас покинуть эту комнату, пока вы не поклянетесь никому не рассказывать о том, что я вам сказал». Четыре отчаянных кивка. «Что ж, я рад, что вы согласны, но этого недостаточно». Он полез в сумку, лежащую на его кровати, и вытащил знакомый кусок пергамента. Он вытащил палочку, выполнив ряд сложных движений палочкой, прежде чем положить кончик палочки на страницу. «События, которые произошли в этой комнате, не должны обсуждаться, описываться или символически изображаться каким-либо образом, в какой-либо форме, или в присутствии человека, не входящего в число Гарри Поттера, Теодора Нотта, Драко Малфоя, Блейза Забини, Грегори Гейла и Винсента Крэбба. Запечатай свои уста, чтобы они не были запечатаны, удержи свои руки, чтобы они не были остановлены, от рождения неверности до смерти от стыда». С этими словами он вытащил палочку и протянул пергамент Теа с черным пером. Сразу поняв, чего от него ждут, Теа без раздумий выполнил задание, протянув бумагу рядом с Забини, который взял ее с большой неохотой. «Что он будет делать?» Гарри улыбнулся. «На самом деле, это довольно изобретательная магия. Она связывает последовательность событий в определенный промежуток времени, 15 минут, если быть точным. Если вы попытаетесь воспроизвести их каким-либо образом, вы буквально не сможете говорить или двигаться, пока я явно не выполню контрзаклятие и не прощу вас. Действительно, вам нечего бояться, если вы сдержите свое слово. Кроме того, если вы не примете присягу, я просто забуду вас, а я никогда раньше никого не забывал, и вы можете представить, как это может произойти. Так что, наверное, лучше просто подписать свое имя». Забини поморщился и подписал свое имя, прежде чем передать его Малфою, который также неохотно подписал, после чего Крэбб и Гойл сделали то же самое. Гарри улыбнулся, взял страницу у Гейла и положил ее обратно в свой сундук. «Теперь», — сказал он, — «во-первых, клятва теперь перенесена в безопасное место, так что не пытайтесь сжечь страницу, это ничего не даст. Во-вторых, вы, очевидно, не можете говорить с людьми о том, что здесь было сказано. Что вы можете сделать, так это следить за тем, кто пишет в черном дневнике. Джинни Уизли была первой, но я не думаю, что он все еще у нее». «Забини, Малфой, я верю, что вы могли бы найти способ ненавязчиво расспросить об этом. Но Крэбб и Гойл, я думаю, вам лучше просто быть начеку. Итак, мы достигли взаимопонимания». Последовало несколько неуверенных кивков. Гарри просиял, глядя на них, блестяще. «А теперь я собираюсь вывести мою прекрасную новую подругу на улицу, где она будет в безопасности. Спасибо вам всем за ваше терпение». И с этими словами он повернулся на каблуках и ушел. Драко был в оцепенении. «Это действительно только что произошло?» «Ага», — сказал Тиа, вставляя букву «А», когда он сел на кровать, снова открывая свою книгу по трансфигурации. «Гарри Поттер, наследник Слизерина». «Ага, ты знал?» Тиа ухмыльнулся. «Что мой лучший друг — могущественный темный волшебник, проходящий обучение, который может говорить со змеями?» «Да, я знал. Я слизеринец, Драко. Я мудро выбираю своих друзей. Я бы посоветовал вам сделать то же самое». Драко медленно кивнул. «Это действительно только что произошло? Ага. Но неужели это правда?» «Честно говоря, Драко, если бы ты был немного медленнее, ты бы пошел назад». Примечание к части. Краткое содержание главы. Тиа и Гарри хвастаются, Драко умнее, чем мы думали, и Гарри закатывает истерику, после чего шантажирует своих соседей по общежитию, заставляя их делать за него грязную работу. И все это за один вечер. Вау. Глава 33. Северус Снейп. Часть 3. Он уставился свысока на Невилла Лонгботтома, Гриффиндорца, такого жалкого, что ему почти стало стыдно мучить его. почти. Губы скривились в какой-то ужасной ухмылке с гримасой, отражающей смесь отвращения и веселья, свернувшуюся внутри него. «Лангбактом», — медленно произнес он, наслаждаясь тем, как лицо мальчика побледнело на несколько оттенков, как только он открыл рот. «Разве я не говорил, чтобы вы вырезали жабьи глаза?» «Да-да-да, сэр. И что вы делаете?» «Я не знаю, сэр». «Ну что ж, Лангбактом, поскольку у вас явно нет умственных способностей, чтобы осознать свои собственные действия, позвольте мне просветить вас, вы режете жабьи глаза». Мальчик всхлипнул. Краем глаза он видел, как Драко Малфой хихикает и что-то шепчет Винсенту Крэббу. «Теперь, Лангбактом, поскольку вы явно не в состоянии осознать сами действия, которые вы предпринимаете, я полагаю, что я прав, предполагая, что вы, возможно, даже не можете представить себе их последствия». «Да-да, сэр». Его взгляд мгновенно переместился с дрожащего мальчика перед ним на его наименее любимого слизеринца, который когда-либо существовал. «Поттер», — рявкнул он, наслаждаясь тем, как мальчик вздрогнул и немного напрягся. Это никогда не надоедало. Что бы произошло, если бы Лангбактом добавил такие жабьи глаза в настой мятного масла и измельченный клык гадюки? Глаза мальчика расширились, и он почти мог видеть, как быстро вращаются шестеренки запутанного беспорядка в мозгу мальчика, переходящего в овердрайв. Они бы мгновенно отреагировали избытком кислоты, оставшейся от реакции между мятным маслом и клыком гадюки. «Сэр». Голос мальчика был механическим, резким для его ушей. «И что?» Он протянул. «И в лучшем случае соединение удвоило бы свою кислотность, расширилось и вскипело. А в худшем случае, он бы взорвался, сэр», — натянуто сказал мальчик, бросив на него полный надежды взгляд. Он почти усмехнулся. Мальчик, казалось, был полон решимости заслужить его одобрение, несмотря на полное презрение, которое он регулярно выказывал по отношению к нему. Он точно знал, что Гарри Поттер читал по крайней мере на 2 года раньше всех остальных, и не из интереса. Нет, мальчик Поттер был полон решимости ответить на каждый сфальсифицированный, хитрый, несправедливый вопрос, который он задал ему. Обычно мальчику довольно успешно удавалось ловить все, что он в него бросал, что делало его собственные победы еще слаще. И что бы произошло, Поттер, если бы жабьи глаза были добавлены после того, как была смешана эссенция орегано? Шестеренки вращались еще быстрее, и глаза мальчика расширялись с каждой секундой, когда он не мог ответить. Его рот открылся и закрылся, слова сформировались на его губах, прежде чем исчезнуть мгновение спустя. «Я не знаю». У мальчика, все еще спокойного, в глазах было слабое выражение опустошения. «Наконец-то, джекпот». Он позволил себе легкую усмешку. «Абсолютно ничего». Рот мальчика медленно сложился в форму «О». «Да, спасибо, сэр». Снова усмехнувшись, он повернулся к Лангбаттому, который теперь дрожал в своем стуле. «Достаточно сказать, Лангбаттом, что вас только что избавили от поездки в больничное крыло. Жаль остальных из нас». Он оглядел класс. «Ну, так чего же вы все ждете? У вас осталось 24 минуты на заваривание». Он вернулся к своему столу и встал за ним, скрестив руки на груди, пока его взгляд переходил от студента к студенту. Первое, что он заметил, Нот утешительно похлопал Поттера по плечу и прошептал ему на ухо. Это было довольно иронично. Теодор Нот, сын пожирателя смерти, был почти неотделим от мальчика, который выжил, и завел привычку следовать за Поттером и следить за его режимом питания, которое все еще было ужасающим. Ребенок питался в основном фруктами и маленькими бутербродами и все еще никогда не появлялся на обедах без книги. Действительно, Нот и Поттер казались лучшими друзьями. Иногда он не мог не задаваться вопросом, что Нот-старший думал об этом. В конце концов, он был очень упрямый человек. Достаточно сказать, что он испытал облегчение, когда Теодор Нот прибыл в Хогвартс относительно вменяемым, нормальным 11-летним мальчиком, каким он был с девочкой Розье и близнецами Кроу. Четверо из них, несмотря на то, что у них были родители-садисты-кровопийцы, казались в целом хорошо приспособленными, в отличие от воспитанного маглами Гарри Поттера, который, честно говоря, был куском работы. Мальчик был необычайно вежлив, неестественно последователен. Каждый день он приходил к завтраку в совершенно одинаковом виде. Каждый раз, когда он здоровался со своими соседями по дому и друзьями, его лицо оставалось неизменным, и ему уже много раз приходило в голову, что все это можно было бы практиковать. Благодаря его взаимодействию с Поттером и его случайным наблюдением за взаимодействием мальчика с другими, он пришел к пониманию того, что мальчик был совершенно социально неумелым, что ему лишь отчасти удавалось скрывать. Но он это скрывал, и ему это удавалось там, где это было важно. Его коллеги все еще любили мальчика, и, как и его отец до него, Гарри Поттер был уверен в том, что у него под контролем весь факультет Хогвартса. Когда они смотрели на него, они видели образцового ученика Хогвартса, доброго, вежливого мальчика с желанием учиться и талантом в придачу. Однако, когда он смотрел на Поттера, он видел, кем он был на самом деле. У Поттера была тщательно продуманная личность, которую, казалось, никто не видел насквозь, кроме него. Мальчик прекрасно контролировал свою репутацию, лучший на своем курсе, звездный игрок в квиддич, дружелюбное лицо, и явно ценил этот контроль. Отсюда скрытая отчужденность и сдержанная дружелюбность, столь заметные в его поведении. Он знал, что контролирует ситуацию, и ему это нравилось. Очевидно, высокомерие его отца начинало просвечивать насквозь. Однако, в отличие от своего отца, Поттер был умен. Он знал, что лучше не выставлять себя на посмешище. Он знал, как сохранять контроль. Он действительно был слизеринцем, о чем, несмотря на форму мальчика, практически все, казалось, забыли. Да, все удобно упустили из виду тот факт, что у Поттера были все задатки идеального маленького социопата. Был ли он на самом деле одним из них, это был другой вопрос. Ну что ж, было слишком легко увлечься чрезмерным анализом поведения Гарри Поттера. Потому что, как бы он ни хотел это признать, ему еще предстояло разобраться в мальчике. Затем его взгляд переместился на Дэвис и Гринграсс, которые, как обычно, бросали тоскливые взгляды на Поттера каждые две минуты, на что мальчик, как всегда, казалось, не обращал внимания. Перед ними Грингер пыталась спасти попытки мальчика Уизли сварить наполовину приличное зелье, выглядя довольно измотанной. Малфой, как обычно, успешно выполнял свои текущие задания, в то время как Крэбб сидел сложа руки и ничего не делал, так же, как Гойл делал рядом с Булстроуд, которая выглядела так, будто хотела быть где угодно, только не там. Финниган и Томас сидели позади них, постоянно болтая, на самом деле, они выглядели слишком довольными собой, подумал он, подходя к ним, чтобы ударить их по головам учебником в руках. «Сосредоточьтесь, должным образом наказанные». Мальчики попытались сделать именно это. Медленно возвращаясь к главе учебника, он с немалой долей самодовольства наблюдал, как ученики съежились у него за спиной. Он ненавидел детей, он ненавидел преподавать, но он не мог этого отрицать, это приносило удовлетворение. «Директор», — сказал Северус, когда они с Минервой последовали за пожилым мужчиной из кабинета Локхарта, «эти мальчики лгут». Старик усмехнулся. «О, я знаю, Северус, я знаю. Тогда что, по-вашему, произошло, Альбус?» — спросила Минерва с явным беспокойством в голосе. «Конечно, они не могли стоять за окаменением. Это, Минерва, для меня загадка. Все, что можно сказать наверняка, это то, что мистер Малфой и мистер Поттер действительно прибыли на место преступления после того, как преступник сбежал. И все же, директор, нам еще предстоит объяснить, почему мальчики были так далеко и от большого зала, и от гостиной Слизерина. Ах, ну, это довольно просто». Гарри услышал голос и побежал за ним. «Альбус!» Минерва укоризненно воскликнула. «Ты этого не сделал, только ненадолго, Минерва, чтобы убедиться в их невиновности. Значит, ты ничему не научился?» — вмешался Северус. «Я этого не говорил», — сказал директор с легкой улыбкой. «Я действительно узнал то, чего не ожидал узнать». «Что именно?» — нетерпеливо спросила Минерва. «Юный Гарри, довольно опытный окклюмент». Северусу пришлось сдержаться, чтобы не разинуть рот. «Поттер, окклюмент, как это вообще было возможно?» «Директор», — резко сказал он, — «вы хотите сказать, что вы столкнулись с ментальным щитом, когда исследовали разум Поттера?» «О, нет, я нашел кое-что гораздо более интересное», — ответил старик, звуча вполне довольным. «Видите ли, когда я сказал, что Гарри – опытный окклюмент, я имел в виду именно это. Когда я заглянул в его разум, я встретил не щит, а скорее шквал ложных воспоминаний и эмоций. Это было довольно очевидно, но все равно впечатляет». Северус ничего не мог с собой поделать, в этот момент он разинул рот. «У Минервы дела шли не намного лучше». «Но как это возможно, Альбус?» — в отчаянии воскликнула старуха. «Мальчик всего год как в Хогвартсе. Ах, но ты забываешь, Минерва, что Гарри на самом деле очень умный мальчик. При правильной мотивации, я не сомневаюсь, что он окажется самым лучшим в искусстве разума. Но какая мотивация может быть у 12-летнего мальчика, чтобы изучать окклюменцию за такое короткое время? Северус ничего не сказал, но подумал о том же самом. Его интерес к окклюменции проявился только на четвертом курсе, и он не был на том уровне, которого Поттер, по-видимому, достиг до лета перед своим Новым годом, и все это было из-за его горячего желания защитить свой разум от его соратников в то время. Так почему же Поттер так явно заинтересовался этим сложным предметом в возрасте 11 лет? Было ли ребенку что скрывать? Какой-то шокирующий секрет. Но опять же, зная этого изворотливого мальчика, это может быть совсем не так. Директор мрачно улыбнулся. Нам всем есть что скрывать, Минерва. Некоторым из нас больше, чем другим. Но Альбус, что может скрывать 12-летний мальчик? Ну, Минерва, я осмелюсь сказать, что юный Гарри проделал достаточно хорошую работу, скрывая, что это останется тайной, пока он не пожелает иного. Но это может быть важно, Альбус. Возможно, но, возможно, нет. Его личность действительно предполагает возможность навязчивого или параноидального поведения, директор, заговорил он. Это было правдой. Мальчик был социально неумелым, и все же явно намеревался контролировать свои взаимодействия с другими, предполагая, что он ценил порядок и контроль до неестественной степени. Опять же, начинающий социопат, он не мог не думать, но он не осмеливается высказать свое мнение, когда там стоит Минерва. Директор улыбнулся. Ну, вот и все, Минерва. Она хмуро посмотрела на них обоих. Прошлой ночью мальчик окаменел, прокомментировала Минерва, садясь рядом с ним за учительский стол. Один из моих гриффиндорцев. Колин Криви. Я слышал, нейтрально сказал Северус. Ему не особенно нравился робкий гриффиндорец, особенно после того, как он пришел попросить фотографию в первый день занятий. Честно говоря, наглость этих гриффиндорцев просто вымораживает. И мистер Поттер, продолжала женщина с очень обеспокоенным видом, чуть не погиб во время первой игры в квиддич в этом сезоне, снова. Он приподнял бровь. Я думал, ты почувствуешь облегчение. В конце концов, Гриффиндор мог бы начать выигрывать игры в квиддич, если бы Поттер был серьезно искалечен или убит. Минерва ахнула. Северус, не шути так, мы говорим о студенческой жизни. Слизеринец, не меньше. Он фыркнул. Жизнь Поттера. Она сердито посмотрела на него. Я не знаю, почему ты все еще так враждебно относишься к мальчику, Северус. Он прилежный, тихий и вежливый, образцовый студент, ничем похожий на его отца. Ходят слухи, Минерва, что ты пристрастна. Я слышал, что он исключительно хорошо учится на вашем предмете, как и его отец. Точно так же, как он исключительно хорош в чарах, как и его мать, многозначительно сказала женщина. Северус поморщился. Только потому, что он одержим учебой. У мальчика нет чувства меры, как и у его отца. И острый ум, и милые манеры, как у его матери. Северус закатил глаза. Он не такой, милый, каким он может показаться, Минерва. Уверяю тебя, что по крайней мере половина из этого – притворство. И как ты вообще можешь знать что-то подобное? Я делаю свою работу. Я наблюдаю за мальчиком. И мне не нравится то, что я вижу. Женщина закатила глаза. Конечно, ты бы этого не сделал. Директор, медленно произнес он, входя в захламленный кабинет своего работодателя. Вы хотели меня видеть? Да, Северус, проходи. Дуэльный клуб прошлой ночью. Что случилось? Он моргнул, застигнутый врасплох резкостью этого человека. Взяв себя в руки, он усмехнулся. Это была катастрофа, как я и ожидал. Локхарт, как обычно, был совершенно некомпетентен, и... Но были ли какие-нибудь драки? Директор прервал его, снова оставив его немного ошеломленным. Между старшими учениками, нет, кроме какой-то упрямой драки, не было ничего примечательного. Мужчина нахмурился. А еще что-нибудь случилось? Все, что угодно. Он сделал паузу. Был один инцидент. Драко Малфой бросил серпенсортию в Поттера. Взгляд директора метнулся к нему. Его укусили? Нет, он. Да, Северус. Он приручил это существо. Директор прищурил глаза. Подробнее. Северус поморщился, вспомнив напряженную атмосферу, когда большая змея вылетела из палочки Драко Малфоя и воинственно скользнула вперед, чтобы посмотреть на студентов. Сначала он посмотрел испуганно, даже ошеломляюще, но потом он опустился на колени и протянул ей руку. И что? И змея позволила ему погладить ее. Взгляд директора безжалостно пронзал его. Он смог успокоить змею? объяснил ли он поведение этого существа, вообще, гримаса Северуса стала еще выразительнее. Он утверждал, что, цитирую, «животное любит его». Лицо пожилого мужчины стало чуть светлее. «Я могу заставить животных делать то, что я хочу, не дрессируя их», – прошептал мужчина. «Директор, он очнулся от своих мечтаний». «Да, Северус, это действительно любопытно, очень любопытно». «Директор», – сказал он, нахмурившись, – «почему? Почему вы решили, что между старшими учениками произошла ссора?» Лицо старика было мрачным. «Я почувствовал темную магию прошлой ночью, Северус. Вспышка грубой, мощной темной магии. Его глаза расширились. Вы верите, что это был студент?» Брови мужчины поползли вверх. «Кто еще это мог быть? Это точно не был кто-то из персонала». Он изогнул бровь. «Если только ты не хочешь мне что-то сказать, Северус». Он ничего не мог с собой поделать. Он усмехнулся. «Я осмелюсь сказать, что моя магия уже довольно давно не была грубой. Действительно, действительно. Но это все еще оставляет вопрос о том, чья это была магия». Он кивнул. «Вы верите? Возможно, это был наследник Слизерина. Я боюсь, что это может быть так. Я надеялся, что ты мог что-то заметить в дуэльном клубе, но если бы не было никаких инцидентов, у нас все еще нет подозреваемых». «Верно, наследник Слизерина, кем бы он ни был, снова успешно замел свои следы. И вы вообще были осведомлены, директор, о том, как мы должны подойти к этой проблеме?» «Боюсь, что нет, Северус. Я могу только надеяться, что какие-то доказательства могут появиться до того, как произойдет еще одно нападение». Северус поморщился. «Скорее всего, тщетная надежда. Действительно, но мы мало что можем сделать, кроме как ждать. Так что они подождут». Примечание к части. Не забудьте сообщить мне, что вы думаете. Глава 34. Второй семестр. Примечание к части. Я это сделал, ура. Шарага съедает меня заживо, но я пытаюсь выжить. На следующий день после инцидента номер 3, как теперь называл его Гарри, Джастин Финч Флетчли окаменел, оставив Гарри действительно очень несчастным. Очевидно, дневник взял кто-то другой, и Том Риддл, младший, действовал быстро, оставив еще одного своего однокурсника в больничном крыле. На этот раз почти безголовый Ник тоже окаменел, объяснив Гарри, почему еще никто не был убит. Миссис Норрис посмотрела на отражение Василиска в луже, Колин Криви увидел через объектив своей камеры, а Финч Флетчли встретился глазами с существом сквозь призрачную форму призрака башни Гриффиндора. Очевидно, все это было, как сказала бы профессор МакГонагалл, чистой воды глупой удачей, которая заставила Гарри подумать, что к тому времени, когда следующий человек окаменеет, вся удача может иссякнуть. Все это очень беспокоило его, и это начинало сказываться на его сне. В эти дни ему требовался час, иногда больше, чтобы заснуть, а в особенно плохие ночи он спал всего несколько часов. Он действительно пару раз засыпал на истории магии, оставляя его таким подавленным, что он был уверен, что это никогда не повторится, с надеждой. И это было даже не самое худшее. Гарри узнал через пару дней после нападения, что Гермиона заболела и была доставлена в больничное крыло с лихорадкой после того, как она упала в обморок в гостиной Гриффиндора. Они с Тиа навестили ее, но на самом деле ей было не до разговоров. Она уехала навестить своих родителей днем позже, как и Тиа ушел от него. И снова, когда Рождество пришло и ушло, он остался один. Конечно, он проводил много времени за чтением, наслаждаясь тишиной пустой гостиной Слизерина, но это не было главным событием его Рождества. Нет, главным событием были уроки Тома. Том сказал Гарри попросить пространство побольше в выручай комнате, заполненной зеркалами, чтобы он мог начать обучать Гарри заклинанию под названием Плацигнис, единственному известному заклинанию, которое могло нейтрализовать адское пламя. После того, как Гарри великолепно разрушил выручай комнату после инцидента номер 3, Том пришел к выводу, что у Гарри больше способностей к темным искусствам, чем он первоначально предполагал, и настоял, чтобы Гарри изучил какую-нибудь серьезную темную магию во время каникул, когда в замке не было детей, бегающих вокруг, отвлекающих его от важных вещей в жизни, таких как темные искусства. Присутствие этих насекомых, здесь Гарри вздохнул, отвлекало нас достаточно долго. Человеческие жизни непостоянны и хрупки, Гарри, но темные искусства, постоянно меняющиеся и вечные, будут твоим спутником на всю жизнь. Хорошо, Гарри, Как всегда, было немного не по себе из-за всего этого. Некоторые из проклятий, которым учил его Том, были действительно ужасны. Конечно, перелом костей, удаление пальцев и удаление ногтей – все это было очень интересно для Гарри, но они не шли ни в какое сравнение с тем, чему Том хотел его научить. Эвакопауэр, как известно, заставлял человека так бояться, что он выцарапывал себе глаза, а экскория была проклятием, сдирающим кожу. Вентер ферва кипятил содержимое желудка человека. Он, конечно, пока не освоил эти сложные проклятия, однако, ему было интересно узнать, пригодятся ли эти знания в будущем. Он бы не хотел сдирать с кого-то кожу, это звучало как действительно подлый поступок. Он так и сказал, и его высмеял Том. Твое простодушие поразительно. Однако ни одно из проклятий, которым Том пытался его научить, не пугало его так сильно, как перспектива бросить адское пламя. Печально известный тем, что его трудно контролировать, и что он чрезвычайно опасен. Адское пламя было относительно легко бросить, но почти невозможно приручить, и многие темные ведьмы или волшебники встретили свой конец от рук своего собственного неправильно брошенного проклятого огня. Гарри на самом деле не был достаточно уверен в себе, чтобы даже начать колдовать над этим пламенем, хотя Том, казалось, был очень доволен всем этим. Адское пламя необходимо в арсенале любого опытного темного волшебника, в конце концов тебе придется его изучить. Мы могли бы начать пораньше. Но что, если я сожгу Хогвартс или что-то в этом роде? Том не удостоил это ответом. И это не означало, что они не принимали мер предосторожности. Действительно, Гарри должен быть в состоянии бросить плацигнис, даже во сне, прежде чем он попытается вызвать адское пламя, но все это еще заставляло его очень нервничать. Помимо того, что Рождество дало возможность посвятить больше времени его обучению темным искусствам, оно также дало Гарри и тому время, необходимое для того, чтобы решить, что они собираются делать с дневником Тома. Честно говоря, они уже решили, что дневник был проблемой, но дополнительное время, чтобы обдумать всю эту ситуацию, действительно укрепило их намерение. «Так вот что ты хочешь сказать, мы не можем позволить, чтобы все трое бегали вокруг», — сказал Гарри. «Волан-де-Морт 1-0, мы и дневник Том, кто-то что-то испортит». «Правильно, и это, без сомнения, будет мое 16-летнее я». Тогда я был нетерпелив, опрометчив и слишком страстен и идеалистичен. Он не будет сидеть спокойно и позволять событиям разворачиваться, что является важной стратегией на данный момент. Моя главная душа должна вернуть свое тело самостоятельно, а крестражи должны оставаться скрытыми и секретными, вдали от любопытных глаз и вмешивающихся рук. Гарри вздохнул. «Я не знаю, что еще я могу сделать. Я не могу начать расспрашивать о дневнике, и я также не могу позволить Гермионе или Тео сделать это. Это привлечет слишком много внимания». Том покачал головой. «Пока ничего нельзя сделать. Если мы приложим больше усилий для этого, это не поможет нам в долгосрочной перспективе. Наша собственная безопасность и секретность имеют решающее значение. В конце концов дневник всплывет сам по себе. Но что, если он останется потерянным навсегда? Как бы меня ни беспокоило, что я не знаю, где находится один из моих крестражей, мы можем, по крайней мере, утешиться тем, что, если он потерян, он в безопасности, но до этого не дойдет. Почему нет? Я был глуп в юности. Когда я создавал свой первый крестраж, я создал магический предмет, который выполнял бы мою волю как продолжение меня самого, в то время как я должен был выковать его с единственной целью скрыть его. Но ущерб уже нанесен. Ущерб, он не останется скрытым. Он хочет, чтобы его нашли, Гарри. А что насчет кольца? Я уверяю тебя, что кольцо очень хорошо спрятано. Нет, это... О, неважно. Том поднял бровь. Как я уже сказал, он хочет, чтобы его нашли. Он хочет, чтобы его открыли, доверили и накормили. Поверь мне, мы видели это не в последний раз. Гарри поморщился. Очень жаль, действительно. Подождать, пока кто-нибудь найдет дневник, попросить кого-нибудь другого украсть его для него, а затем запереть его, это все, что им нужно было сделать, верно? Это был один из их более простых планов, учитывая все обстоятельства. Что могло пойти не так? У тебя еще были сны о твоих животных формах? Спросила Гермиона несколько слабым голосом. Она все еще оправлялась от лихорадки, и все еще казалась немного больной. Мои сны всегда в темноте. У меня есть мех, но это все, что я знаю. Гарри покачал головой. Все еще только дерево. Я могу сказать, что у меня либо длинный мех, либо перья, но больше я пока ничего не знаю. А ты, Тя? Он отрицательно покачал головой. Бегу по траве. Вот, собственно, и все. Гермиона раздраженно фыркнула. Прошел уже месяц с тех пор, как мы избавились от листьев мандрагоры, и все еще безуспешно. Я думаю, мы дадим ему еще 2 месяца, и если у нас все еще ничего не будет, мы должны сварить зелье. Гарри пожал плечами. Ты больше всего прочитала, так что это твой выбор. Как долго варится зелье? Около 4 недель, а затем его нужно пить 1 раз в день в течение 3 недель. Тя тяжело вздохнул. Это занимает так много времени. Почему бы нам просто не сварить зелье сейчас, на всякий случай? Гермиона пристально посмотрела на него. Ты сам сказал, что это может занять годы, и мы будем откладывать приготовление зелья так долго, как сможем. Почему? Потому что, если мы хотим его сварить, нам придется украсть ингредиенты для зелья у профессора Снейпа. Я уже проверила. У нас есть доступ только к нескольким из них. При этих словах оба мальчика побледнели. Ну, тогда, заключил Тя, значит, это все, мы можем пойти на дуэль прямо сейчас. На самом деле, сказал Гарри, есть еще одна вещь, о которой я хотел поговорить. Что это? Я расширяю нашу учебную группу. Тя приподнял бровь. Тебе не кажется, что сначала нам следует узнать имя? Я согласна, мягко сказала Гермиона. Гарри покачал головой. Я не имею в виду прямо сейчас, но в будущем. Тя покачал головой. Почему мы не можем быть только втроем? Нет, я согласна с Гарри, сказала Гермиона. На самом деле было бы хорошо, если бы было больше людей. Больше людей означает больше разумов, которые придумывают идеи, проводят исследования. Плюс, мне скорее нравится идея научить наших однокурсников, как лучше защитить себя. Я думаю, что это правильный поступок. Тя фыркнул. Учить студентов в Хогвартсе темным искусством, это правильно, цитата Гермионы Грейнджер. Она раздраженно фыркнула. Ты знаешь, что я имею в виду. Тя пожал плечами. В конце концов, они же ничего не изучают по защите от темных искусств. Вот именно. Я так рад, что ты со мной согласна. Гермиона проигнорировала его и начала разглагольствовать. Честно говоря, должно быть что-то, чему профессор Локхарт может нас научить, каким бы некомпетентным он ни был. Я имею в виду, все эти книги, они не могут быть полностью выдуманы. Должно же что-то быть. Тогда почему бы ему уже не заняться этим? Она нахмурилась еще сильнее, и Гарри обхватил голову руками, не желая много думать об отклонении, которым был Гилдер и Локхарт. Мы можем вернуться к тому, о чем мы говорили. Двое других неохотно кивнули. Я думаю, начал Гарри, что любой, кто хочет присоединиться к нашей группе, должен сначала изучить окклюменцию. Звучит разумно, сказал Тя. Гермиона нахмурилась. Это исключит многих людей. Гарри кивнул. Но весь смысл нашей группы в том, чтобы хранить секреты друг друга. Если кто-то не может этого сделать, ему здесь не место, не так ли? Гермиона поджала губы. Разве нет какого-нибудь контракта, который ты мог бы заставить их подписать? Что-то, что помешало бы им что-нибудь выдать. Гарри покачал головой. Если и есть, то я еще недостаточно опытен, чтобы создать его. А как насчет той клятвы, которую ты заставил дать Драко и остальным? Гермиона моргнула. Ты заставил Малфоя дать клятву? Гарри медленно кивнул. Ему не очень нравилось направление разговора. Это не помешает кому-то стереть события из головы, если они знают, что искать. Плюс, это действительно ограничительный и не очень полезный подход, когда речь заходит о более общих вещах. Подожди, зачем ты заставил Малфоя дать клятву? Там есть дневник, который я заставил их искать. Взгляд Гермионы метнулся к Гарри. Ты имеешь в виду, ты знаешь его? Если под этим ты подразумеваешь дневник, сказал Гарри, то да. Подожди, дневник, Тя воскликнул. Неужели все знают об этом, кроме меня? Гарри вздохнул. Это темный артефакт. Я думаю, что он ответственен за открытие тайной комнаты. Глаза Гермионы расширились, и она резко побледнела. Ты уверен? Гарри кивнул. Вполне уверен. Опять же, я не могу поделиться подробностями, пока не узнаю, что вы двое можете достаточно хорошо защитить свои умы, но я думаю, что есть дух, владеющий дневником, который заставляет людей открывать комнату. Видите ли, она была открыта 50 лет назад. 50 лет назад. 1943. Выдохнула Гермиона. Гарри кивнул. Чего я не понимаю, так это откуда ты это знаешь? Заявил Тя. Гарри беспокойно переводил взгляд с одного на другого. «Ну, в том-то и дело, это большой секрет. Вот чего я не могу допустить, чтобы кто-нибудь узнал. Я скажу вам, но не сейчас. Пожалуйста, не спрашивайте. Пожалуйста». Его друзья медленно кивнули. «Но когда ты будешь готов поделиться своим секретом», — тихо сказала Гермиона, — «мы будем здесь». «Ты хранишь наши секреты», — согласился Тиа, — «так что мы сохраним твои». Гарри начинал очень сильно нервничать. Первое нападение произошло на Хэллоуин, кошка Филча. Следующее нападение последовало чуть больше недели спустя, но на этот раз это был окаменевший человек, Колин Криви. Затем, чуть больше месяца спустя, второй студент окаменел, и все становилось только хуже. Том Риддл был бы взволнован, нетерпелив и начал бы разрабатывать новые атаки в более быстром темпе. Гарри был убежден, что ситуация начнет обостряться, в течение месяца произойдет еще одно нападение. Только этого не было. Малфой, Забини, Крэп и Гойл, все они терпели неудачу в поисках дневника, но в то же время не было никаких нападений, что заставило Гарри поверить, что дневник действительно потерян. Он был бы убежден в этом, если бы не тот факт, что одно нападение произошло после того, как Гермиона сказала, что он был потерян. Неужели кто-то успешно сопротивлялся желанию писать в дневнике? Неужели кто-то понял, что он делает? Неужели кто-то это скрывал, или его снова выбросили? Достаточно сказать, что Гарри испытал одновременно облегчение и беспокойство, когда в течение следующих двух месяцев не произошло никаких нападений. Том был только обеспокоен. «Люциус Малфой заплатит за то, что потерял мой крестраж», — он уже несколько раз сердито шипел. Гарри не возражал против этого. Честно говоря, о чем думал этот человек? Он подложил темный артефакт, подаренный ему самим лордом Волан-де-Мортом, одному из детей Уизли, чтобы тот посеял хаос в школе, где учился его сын. Конечно, он знал, насколько это рискованно, конечно, он понимал, что много может пойти не так, и пошло не так, как надо. Не было никаких следов дневника и никаких нападений. Январь и февраль прошли спокойно. Ну, во всяком случае, почти. 14 февраля отнюдь не было тихим. Все началось как в любой другой день. Гарри проснулся раньше всех остальных мальчиков в общежитии, отыскал ванную, принял душ и занялся безнадежной задачей украшения своих диких черных как смоль локонов, глядя на невероятно скучающее лицо Тома в зеркале. Как только он был наполовину удовлетворен своей прической, он наделся, завязал галстук и направился обратно в свою комнату в общежитии, чтобы найти остальных пятерых мальчиков, скатывающихся с кровати. «Доброе утро», — весело поздоровался он, как делал это каждое утро. «И тебе доброе утро», — проворчал Тиа, разыскивая пропавший носок. Забини и Малфой, как обычно, уставились на него, а Крэп и Гойл еще не проснулись. «Ну, они спали больше, чем обычно», — предположил он. Они покинули свою комнату между 7.45 и 8.12, как обычно, пошли тем же маршрутом к своему столу для завтрака, но что было совсем необычным, так это обстановка большого зала. Стены были оштукатурены огромными, ярко-розовыми цветами, а с неба над ними падало конфетти в форме сердца. «Что происходит?» — спросил Гарри, застыв в дверях большого зала, паника трепетала в его груди. Он не знал почему, но у него было очень плохое предчувствие по поводу всего этого розового. «Разве ты не знаешь, сегодня день Святого Валентина», — сказал Тиа, — «но этого не было в прошлом году». «Нет, нет, этого не было. Галеон говорит, что это дело рук блондинистого террора». Другие мальчики фыркнули на комментарии Тиа. Гарри взглянул на учительский стол. Конечно же, Локхарт выглядел довольным собой, а профессор Дамблдор выглядел очень удивленным, но все остальные были далеко недовольны. Лицо профессора МакГонагалу подергивалось, а профессора Снейпану, он выглядел положительно убийственно, что было не так уж необычно в наши дни. Хотя Гарри действительно жалел того, у кого в тот день было двойное зелье. Гарри был осторожен, когда садился за слизеринский стол, предварительно отряхнув свое место. Он выдернул конфетти из волос, сокрушаясь о том, что миска с клубникой, напротив которой он намеренно сидел каждое утро, была испачкана розовыми кусочками бумаги. Как только большой зал в основном заполнился сбитыми с толку или легкомысленными студентами, Локхарт встал из-за преподавательского стола, радостно воскликнув: «С днем Святого Валентина! И позвольте мне поблагодарить 46 человек, приславших мне открытки. Да, я взял на себя смелость устроить этот маленький сюрприз для всех вас, И на этом все не заканчивается. Мужчина хлопнул в ладоши, и в двери вошло около дюжины гномов. Все они были одеты в яркие золотые крылья и несли арфы. «Мои дружелюбные купидоны с валентинками». Мужчина просиял, явно очень гордясь собой. «Сегодня они будут бродить по школе, доставляя ваши валентинки. И веселье на этом не заканчивается. Я уверен, что мои коллеги захотят проникнуться духом этого события. Почему бы не попросить профессора Снейпа показать вам, как приготовить любовное зелье?» Весь большой зал при этом побледнел на несколько оттенков. «И пока ты этим занимаешься, профессор Флитвик знает об очаровательных чарах больше, чем любой волшебник, которого я когда-либо встречал. Хитрый старый пес. Гарри ничего не мог с собой поделать. Он разинул рот. Розовый, гномы, любовные зелья, чары и валентинки, всего этого было слишком много. Ему было все равно, что сказал Том, в мире существовало истинное зло, и вот как оно выглядело. Гарри этого не понимал, да и не хотел понимать. Все, что он знал, это то, что все эти вещи наполняли его чувством необъяснимого страха, а необъяснимый, страстный страх – это всегда то, как Гарри представлял себе зло. Том явно придумал свои знаменитые слова еще до того, как услышал имя Гилдероя Локхарта. «Гарри, приятель, ты в порядке?» Это был Тиа, который расспрашивал его между поеданием кусочков бекона. «Нет», – прошептал он, – «я чувствую, что открыл что-то новое о человеческой природе, о чем предпочел бы остаться в неведении». Брови Тиа исчезли над щелкой. «Да, для меня это звучит как решительное «нет». Ну же, все будет хорошо. Послушай, я помогу тебе отряхнуть немного твоей клубники. Я не голоден. Возможно, я смогу изменить твое мнение». Гарри обернулся и увидел, что Дафна стоит у него за спиной, протягивая ему красную коробку в форме сердца. «Шоколад на день Святого Валентина», — сладко сказала она. «Ты делаешь только хуже», — прошипел Тиа. Дафна пристально посмотрела на него. «Это шоколад. Как он может сделать что-то хуже?» — огрызнулась она. Гарри настороженно посмотрел на нее. «Ты же понимаешь, что это религиозный праздник в честь человека, которого избили до полусмерти, а затем обезглавили, верно?» Дафна закатила глаза. «Просто возьми шоколад, Гарри. Серьезно, вставил Тиа, если ты этого не сделаешь, это сделаю я. Ты этого не сделаешь», — огрызнулась на него Дафна. Гарри осторожно взял коробку и сделал все возможное, чтобы любезно улыбнуться. «Спасибо тебе, Дафна, за подарок. Я прошу прощения за то, что ты ничего не получила взамен. Насколько я понимаю, подарки, которые дарит по праздникам, должны быть взаимными». Дафна ярко покраснела, а Тиа обхватил голову руками. Остаток дня был по меньшей мере таким же ужасным, как и завтрак. Гномы продолжали врываться в их кабинеты, чтобы доставить валентинки, испытывая всеобщее терпение. Даже профессор МакГонагалл в конце концов потеряла самообладание. «Все, вон отсюда, вон отсюда, или я превращу вас всех в жаб». Гарри был ужасно раздражен всем этим, но он думал, что справится, пока один из гномов не нашел его. «Ой, ты, Гарри Поттер, у меня есть музыкальное послание, которое я должен передать Гарри Поттеру лично», — прохрипел он, зловеще позвякивая арфой. Гарри замер, разинув рот. Приняв его молчание за согласие, гном сказал: «Хорошо, вот твой поющий валентин. Твои глаза такие же зеленые, как ступифай». Гарри действовал чисто инстинктивно, но почувствовал некоторое облегчение, когда позолоченный карлик рухнул на землю, как мешок с кирпичами. Он не знал, радоваться ли ему за быстроту мышления или разочаровываться из-за потери контроля. Впрочем, он не чувствовал себя из-за этого плохо. Ни капельки. В конце концов, гном был агентом зла. Что здесь происходит? Это был Перси Уизли, старший брат Рона. Увидев перед собой странную сцену, он резко остановился. «Он просто упал», — констатировал Гарри, как ни в чем не бывало. «Это правда», — пропищал Тиа у него за спиной. «Просто случился припадок или что-то в этом роде». Перси посмотрел на других студентов, которые, явно чувствуя себя сытыми по горло всей этой истории с поющими гномами, кивнули в подтверждение. «Ну что ж», — сказал староста, выглядя довольно взволнованным, — «тогда идите, я позабочусь об этом». Гарри вздохнул с облегчением и сбежал, как только смог. «Это было великолепно», — сказал Рон Уизли, проходя мимо него в коридоре. Гарри был рад, что хоть кто-то остался доволен. Так что да, после того дня, как Гарри стал называть его, ничего особенного не произошло, никаких нападений, окаменений или смертей любого рода. Это было умиротворяюще. Занятия шли как обычно, и сами знаете, что встречалось на их еженедельных дуэлях. Обучение анимаги, к сожалению, снова было отложено, потому что Гермиона настояла, чтобы они снова попробовали листья мандрагоры. Она действительно не хотела варить это зелье. «Это чрезвычайно сложно», – взволнованно сказала она, – «и мы не можем позволить себе тратить ингредиенты впустую, если мы крадем их у профессора Снипа». К счастью, у них было много других дел, которые занимали их. Гермиона настояла на том, чтобы они подготовились к экзаменам в середине апреля, на что Тиани охотно согласился, и у Гарри было множество заклинаний, которым он хотел их научить. Неотатера была заклинанием, из-за которого люди теряли равновесие, и Гарри стремился добавить его в свой арсенал, потому что в отличие от Экзакури, проклятие нарезки, и пердодигита, проклятие удаления, они могли позволить себе использовать его в дуэлях, не опасаясь причинения серьезного вреда. Тем не менее, по мере того, как они начали варить больше целебных зелий, ну, во всяком случае, те немногие, которые они умели варить, их приемы дуэли становились все более и более безрассудными, чем Гарри был одновременно доволен и обеспокоен. Конечно, было гораздо веселее не направлять проклятие на землю перед кем-то, а прямо на них, и использование более широкого спектра проклятий делало дуэли намного интереснее, но он не хотел объяснять мадам Помфри потерянные конечности или серьезные ожоги. В конце концов, чем жестче будут их дуэли, тем быстрее Гермиона и Тиана учится, так что, в общем и целом, он полагал, что это к лучшему. Волнение от дуэльной практики и отсутствие каких-либо атак заставили март и апрель пролететь быстро, и Гарри и его однокурсники были рады забыть о каменениях, тайной комнате и монстре Слизерина. До 8 мая Гарри направлялся на матч Гриффиндора против Хаффлпаффа по квиддичу, с пергаментом по зельям пятого курса в руке и Роном Стиа рядом с ним. Рон уговорил их болеть за Гриффиндор. Гарри был почти уверен, что Тиа собирается предать Рона и болеть за Хаффлпафф, но в любом случае это обещало выглядеть забавно. Они уже собирались найти свободное место, когда профессор МакГонагалл наполовину маршировала, наполовину бежала через поле, неся огромный фиолетовый мегафон. «Матч отменен», — объявила женщина, полностью игнорируя свист и крики. Оливер Вуд и близнецы Уизли выглядели совершенно опустошенными. Все студенты должны вернуться в общие комнаты своего факультета, где их деканы предоставят им дополнительную информацию. «Как можно быстрее, пожалуйста». Женщина опустила мегафон, и у Гарри свело живот, когда она подошла к ним. «Поттер, Нот, Уизли, я думаю, вам лучше пойти со мной». Лавируя между разочарованными и обеспокоенными студентами, Гарри, Тиа и Рон последовали за профессором с озадаченными лицами. «Это будет немного шоком», — мягко сказала профессор. «Произошло еще одно нападение, двойное нападение». Весь воздух вырвался из легких Гарри. «Двойная атака? Почему все так быстро обострилось?» После 4 месяцев ничего не делания, Тиа озабоченно посмотрел на него. Когда они прибыли в больничное крыло, мадам Помфри склонилась над старшей девочкой со светлыми вьющимися волосами, которую Гарри едва узнал, и ему пришлось задаться вопросом, почему профессор МакГонагалл решила предупредить их специально. Но затем его взгляд медленно переместился влево. «Гермиона». Рон ахнул рядом с ним. Гарри похолодел. «Гермиона? Нет, нет. Она жива, верно?» Он отчаянно закричал, совершенно не заботясь о том, как жалко это прозвучало. Профессор МакГонагалл посмотрела на него с жалостью в глазах. «Да, мистер Поттер, она жива, только окаменела. Их нашли возле библиотеки». Она протянула маленький предмет, маленькое круглое зеркало. «Я не думаю, что кто-нибудь из вас может это объяснить». Оно лежало на полу рядом с ними. Сердце Гарри подпрыгнуло. Гермиона его блестящий, замечательный друг. Она все поняла. «Мы также нашли записку в ее руке». Профессор МакГонагалл протянула маленькое письмо. «Но это тарабарщина». Гарри уставился на листок бумаги. «Я возьму его», — мгновенно сказал он. Профессор МакГонагалл нахмурилась, глядя на него, но тем не менее протянула ему листок. «Я провожу вас обратно в ваши общие комнаты, сейчас. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилось читать. Как обычно, не забывайте нажимать «Жду продолжения», если вы действительно его ждете». Глава 35. Открытие. Примечание к части. Как я упоминал в предыдущей главе, дневник Тома ведет себя немного иначе в моем фанфике, чем в каноне. На нем есть своего рода заклинание принуждения, которое пытается убедить людей писать в нем, даже если они изначально этого не хотели. Проблема здесь, Конечно, в том, что 16-летний Том Риддл, который его сотворил, не мог знать, насколько сильно это заклинание может повлиять на 11-12-летних детей, у которых все еще очень впечатлительный ум. Что я пытаюсь прямо сказать, так это то, что, отправляя людей за дневником, Гарри как бы случайно обманывает их, отсюда и события, описанные в этой главе. Гарри, нахмурившись, уставился на письмо. Уэйшиэйяб. А это ишито об ГЗЗД так шеисща ГЗ пармыакши за МГБ и его ярацащи за читяса и кпащу аисся и аучок штеровизикшию, кшауя и истакши шраяца саащта еще ща ГЗ гаязм бзы и ацаицкшеща за ЧБ и СМГ ашицащик бзмщу и чаша за ЧБ мщгощу, а бзмщу кшауя и ию. Окчи и вэй гауся и жзрчэльги егмуэщк считау ГЗТ и ауап. Ауяши и саващ мящер кшауя и ГЗ взлыва егмуэщги ощгз еще шеркшавшица и ЗП я вагию. А чьи из ща ЗП кшия егмуэщгию. А тиуэ кшата и гида ЗП чагэщ рощ кшауя и окчи и кша и гэщ рэй кшошрш. Алмег взмющик кшош ты знк и ща кшэщ рэй амщго. Ауяу ес. Ищу сабзе общачок почищгал гэзэ да ёг гэзэ ти яб сщравы пылмек ёг гэс сщравы пищу уэ ярце шрок гэзэ измю ю иса гзю язм кшика взмющик пащу агю ау пищу аят язу яша усщик дэща зэчить шик вита пасцэта ю аусщик кшош тэчи и ощ тя уэ арш ктощую. Ищи чи яб ес щип гэ атак гэзэ тэ, чи шазэ чиз гэ сив кшаща чиз гэ ощ кша уэ юэ. Бэк шавшица учи из ищу схват за пищу ашиу иш мразь ищ точ тятат за ию чшаща пармы ау за им гэч шикши ищу поедал гэзэте из змкок пищу кши ай гаща у гэзэ шищу кша из зэзэ дэсцэ гэзэ кша гаивша у ию ша у ию ау та гэзэ гэ я пищу. Ау ау ю ю ю ищу кшащ. Ага ау гэзэ га из мю ю ю апи ау ю ац лягата. Ага ау гэзэ гид гэзэ из тасща па бзмщу ти и апща за гэчич гэща гэзэ ищит зра пищу ац лягата и гэлгал гэзэ чага кшач за уи ачищ гал гэзэ и аущ ктя шищу ч змю я афам ю. Ок чи эти уа щёщрю. Гэзэ тэ уа уа уа и ца я ю ими и аца пищу гэв дал та ощ кс чага щртя чаш зя щита ощ кша уа ю ю ю. Ашица щик саващись я гэзэ гид зы чага из мкок ящ ва пьеса кшощ тиста язык зэ пэзик шчи эч сца щощ кс кша уа ю ю ю ячь зыдю и сэнгэл мек и ек щёршк. А пармы ау об зэ мгэ. Опа чага ощ взуа па вищ чага ищак шэщ рачищ дю и ю я зыж зя па кщу. А яца га ау гэзэ па щу и чья гэзэ уа и гэзя ок тэ сэнгэ. Ашица щик шэу ищам в пьеса уа у кшащан ксэ ик кшош рша дай ко кош кша из зэ гэзэ тэ зэ пэ тя гэм шты гэ тю гэзэ тэ чи и ща зэ узмск цэ ям шы я из зэнк шэ и пя вуа ими в кша чи и кша сща чи ша зэ вимя у тя аща и ощу ава цэ лю лю лю иста шу уа и йога кшик пок ч зэ дауш. А уэ ля ля гал кша мэра гэзэ ча га пи щу кша ик гив дэ ик з ей уюм щ бзэгм щ га я па гэзэ зэ дэ об зэ им гэл мек кша с кша у я гэзэ сэ я щерчок шта гэзэ я зм дэ ща зэ чич ша я ес. А в змю ус иста га иди пи щу роща чи я яичок. А са а цэ еша я ик з я щок сив дюк ша вши ца зэ пэ я вэ ги чо саз ищу с щва и рящу. Ей я га и га и в ша вып са бзэ. Иста с ща я рэги шмыдю. Ша это с ща. Тя оглянулся через его плечо. Ты думаешь, это что-нибудь значит? Гарри нахмурился. Конечно, это что-то значит. Посмотри на второе слово. Шиэльяб, озадаченно спросил Тя. Гарри, нетерпеливо сказал Гарри. Это мое имя. Тя просто выглядел озадаченным. Как скажешь, приятель. Гарри вздохнул. Это простой шифр подстановки. Его будет легко расшифровать. Я сделаю это утром. Конечно, он сделал его сейчас. Как только его соседи по общежитию заснули, он произнес люмос и начал переводить письмо. Это не заняло много времени, так как вариант был один. Гарри честно ожидал от Гермионы чего-то большего, возможно, полиалфавитного шифра или чего-то в этом роде. Но что оставило у него неприятное ощущение, так это то, что письмо было написано под давлением. Его опасения подтвердились, когда он начал переводить. «Дорогой Гарри, мне стыдно, что мне потребовалось так много времени, чтобы понять это, особенно учитывая, как мой лучший друг одержим магическими клятвами. Есть кое-что, что я хотела тебе сказать уже несколько месяцев, но до сих пор не нашла способа, как это сделать. Я нашла дневник. Он был создан студентом Хогвартса по имени Том Риддл, и он использовал дневник, чтобы заставить студентов открыть тайную комнату. Я была одним из таких студентов. Я совершила ошибку, написав в дневнике, это была самая странная вещь. Я просто не могла думать ни о чем другом, пока не сделала этого, и, прежде чем я это поняла, я захотела сохранить его у себя подольше, совсем чуть-чуть дольше, и отложить отдачу его тебе. Поэтому я сказала тебе, что не смогла его найти. Я солгала, И мне очень жаль, я не знаю, что на меня нашло, я не думаю, что я была в здравом уме. Так или иначе, вскоре после того, как я встретила Тома, который написал в ответ, когда я писала в дневнике, комната снова открылась, и у меня в памяти образовался огромный пробел. Когда я поняла, что произошло, я спросила Тома об этом и пригрозила передать книгу учителям. Он заставил меня попробовать, и я попробовала, а потом я попыталась сказать тебе, я потерпела неудачу. Каждый раз, когда я пыталась с кем-то поговорить, я обнаруживала, что больше не хочу этого, и каждый раз, когда я начинала записывать слова, которые хотела сказать, моя рука замирала. Это сводило с ума. Том Риддл очень убедителен и обманом заставил меня написать свое полное имя в дневнике. С тех пор я не могла говорить или писать об этом, поэтому я думаю, что в заклинание дневника была вплетена какая-то клятва. Но только вчера вечером я поняла это, если я пишу в шифре, я могу написать все, что захочу. Глупая идея, я знаю. Я пыталась найти способ уничтожить его, но мне не повезло, поэтому я сделала следующую лучшую вещь. Я держала его на дне своего сундука весь семестр. Том, без сомнения, был очень недоволен этим, и я подозреваю, что именно он был причиной моей болезни в декабре каким-то образом. Несмотря на это сработало. Я сопротивлялась желанию писать, и атаки прекратились. К сожалению, я достала его буквально на днях, чтобы взять с собой сами знаете куда, чтобы сделать несколько тестов, и Джинни Уизли увидела его, я верю, что она украла его обратно. Тайная комната будет открыта еще раз. Пожалуйста, скажи учителям, пока еще кто-нибудь не пострадал. Гермиона, пожалуйста, скажи учителям, пока еще кто-нибудь не пострадал, прошептал Гарри, глупая Гриффиндорка. Он яростно потер слезящиеся глаза, сердито стиснув зубы, когда записка сморщилась между его дрожащими пальцами. Гермиона, все это время я месяцами страдал в одиночестве, страдая, потому что она выполняла работу, которую он ей дал. Страдание из-за глупого заговора Люциуса Малфоя. Страдал, но на самом деле виноват был только один человек. Во всем виноват Том Риддл.